По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тоньри Ньюс, недавно в Сеуле по совместной инициативе южнокорейской организации «Национальные действия против САД», Сунгчжусского комитета борьбы против размещения САД, комитета жителей города Кимчон, выступающих против размещения САД, и чрезвычайного комитета за защиту святыни исконного буддизма Воньбуль в Сунджу, прошел экстренный митинг, участники которого выступали за ставку Пак Кынхи и отмену решения о размещении САД.